Глава 9. Рик Баллард говорил ей, что доктор Чарльз Кассел богат, но Джейн Риццоли никак не предполагала, что настолько. Поместье Марблхед было обнесено высокой кирпичной стеной, и сквозь чугунную решетку ворот они с Фростом увидели огромное белое здание в георгианском стиле, окруженное гектарами изумрудно-зеленого газона. Вдалеке за домом поблескивали воды залива Массачусетс. «Ого!» — воскликнул Фрост. «И это все заработано на фармации». «Он начинал с продвижения на рынок одного единственного средства для похудения», — сказал Риццоли. «За 20 лет создал целую империю. Баллард говорит, что с этим парнем лучше не ссориться». Она взглянула на Фроста. «А женщине уж точно противопоказано бросать его». Джейн опустила стекло автомобильного окна и нажала кнопку интеркома. «Назовите ваше имя», — протрещал в динамике мужской голос. «Детективы Риццоли и Фрост, бостонская полиция. Мы к доктору Касселу». Ворота открылись, и они въехали на извилистую подъездную аллею, которая привела их к величественному портику. Риццоли припарковала машину возле огненно-красного Феррари. Вряд ли когда-нибудь ее старенькому Субару суждено было еще раз приблизиться к такому роскошному авто. Парадная дверь распахнулась, прежде чем они успели постучаться, и на пороге возник здоровенный детина, во взгляде которого не было ни дружелюбия, ни враждебности. Даже рубашка Пола и ботинки-докеры цвета загара не придавали его облику непринужденности. «Меня зовут Пол, я помощник доктора Кассела», — представился он. «Детектив Риццоли», — Джейн протянула ему руку, но мужчина даже не удостоил ее взглядом, как будто она не заслужила его внимания. Пол впустил посетителей в дом, который оказался совсем не таким, как себе представлял Риццоли. Хотя фасад был выдержан в традиционном георгианском стиле, интерьер был ультрасовременным, даже холодным, и более походил на галерею абстрактного искусства. Холл занимала бронзовая скульптура со смутным намеком на эротизм, представлявшая собой сплетенные дуги. «Вам, конечно, известно, что доктор Кассел только вчера вечером вернулся из поездки», — напомнил Пол. «Он еще неважно себя чувствует из-за нарушения биоритмов, так что попрошу вас быть краткими». «У него была деловая поездка?» — поинтересовался Фрост. «Да, она была запланирована еще месяц назад, если вас это интересует». «Что вовсе ничего не значит», — подумал Риццоли, «кроме того, что Кассел умеет заранее планировать свои действия». Пол провел их через гостиную, решенную в черном и белом цвете, с единственным алым пятном в виде вазы, которая сразу бросалась в глаза. Одну стену полностью занимал домашний кинотеатр. За дымчатыми стеклами шкафа искрились уникальные образцы электроники. «Идеальное пристанище холостяка», — подумал Риццоли. «Ни намека на присутствие женщины. Типично мужская обстановка». До ее слуха донеслась музыка, и Джейн предположила, что включена стереосистема. Звуки джаза печально рассыпались по клавишам. Это не была ни мелодия, ни песня, просто ноты, сложенные в горестное стенание. Музыка зазвучала громче, когда Пол подвел их к раздвижным дверям. Открыв их, он объявил: «Полиция явилась, доктор Кассел». «Спасибо». «Вы хотите, чтобы я присутствовал?» «Нет, Пол, можешь идти». Риццоли и Фрост вошли в комнату, и Пол задвинул за ними двери. В помещении было так сумрачно, что они едва различили силуэт мужчины, сидевшего за огромным роялем. Выходит, это была живая музыка, а не стереосистема. Окна были задернуты тяжелыми шторами, не пропускавшими ни лучика дневного света. Кассел потянулся к настольной лампе и включил ее. Свет от круглого светильника в абажуре из японской рисовой бумаги был тусклым, но даже от него хозяин зажмурился. На рояле стоял бокал с чем-то напоминавшим виски. Небритый, с красными глазами, совсем не холодная акула бизнеса, а убитый горем человек, которому нет никакого дела до того, как он выглядит. Но даже в таком виде доктор Кассел был вызывающе красив, а его глубокий взгляд, казалось, прожигал насквозь. Риццоли никак не ожидала, что магнат, который сделал себя сам, может быть таким молодым. Ему явно еще не было 50. Достаточно молод и наверняка все еще верит в собственную несокрушимость. «Доктор Кассел», — начала она, — «я детектив Риццоли, Бостонское управление полиции, а это детектив Фрост. Вы, вероятно, догадываетесь, почему мы здесь?» «Потому что он натравил вас на меня, не так ли?» «Кто?» «Этот детектив Баллард, чертов питбуль. Мы здесь, потому что вы были знакомы с Анной Леони, убитой». Он потянулся к бокалу с виски. Судя по его потрепанному виду, за сегодняшний день это была уже не первая доза. «Позвольте мне кое-что рассказать вам про детектива Балларда, прежде чем вы будете верить всему, что он наговорит. Это сущий говнюк», — доктор залпом допил остатки виски. Джейн вспомнила Анну Леони, ее подбитый глаз, пурпурный синяк во всю щеку. «Думаю, мы знаем, кто на самом деле говнюк». Кассел отставил пустой бокал. «Расскажите мне, как это произошло?» — попросил он. «Я должен знать». «У нас к вам есть несколько вопросов, доктор Кассел». «Сначала расскажите, что произошло». «Вот почему он согласился принять нас», — подумала она. «Ему нужна информация. Он хочет выяснить, что нам известно». «Я так понимаю, она была убита выстрелом в голову», — сказал он. «Ее нашли в машине?» «Совершенно верно». «Это я уже прочитал в Boston Globe. Какой тип оружия использовался? Какого калибра?» «Вы же понимаете, я не могу раскрывать тайну следствия». «Это случилось в Бруклине? Какого черта она там делала?» «И этого я вам сказать не могу». «Не можете сказать?» — Кассел взглянул на нее. «Или не знаете?» «Мы не знаем». «С ней был кто-то, когда это произошло?» «Других жертв не обнаружено». «Ну и кого вы подозреваете помимо меня?» «Мы здесь для того, чтобы задавать вопросы вам, доктор Кассел». Он неуверенно поднялся на ноги и подошел к бару, достал бутылку виски и вновь наполнил свой бокал, нарочито не предлагая выпить гостям. «Пожалуй, я отвечу вам на единственный вопрос, который вас волнует», — сказал он, возвращаясь к роялю. «Нет, я не убивал ее. Я даже не виделся с ней вот уже несколько месяцев». «Когда вы в последний раз видели госпожу Леони?» — спросил Фрост. «Кажется, в марте. Как-то днем я проезжал мимо ее дома. Она как раз вышла, чтобы забрать почту из ящика». «Случайно не после этого она добилась судебного приказа в отношении вас?» «Я не выходил из машины, ясно? Я даже не разговаривал с ней. Она увидела меня и сразу же ушла в дом, не сказав ни слова». «Тогда в чем была цель вашего визита?» — спросила Риццоли. «Припугнуть?» «Нет». «Тогда в чем?» «Я просто хотел увидеть ее, вот и все. Я тосковал по ней, я до сих пор...» Он сделал паузу и откашлялся. «Я до сих пор тоскую по ней». «Сейчас он скажет, что любил ее». «Я любил ее», — сказал он. «Зачем бы я стал вредить ей?» Как будто они никогда не слышали подобных высказываний от мужчин. «Да и как бы я мог это сделать? Я даже не знал, где она. С тех пор, как она в последний раз переехала, я не мог отыскать ее». «Но пытались?» «Да, пытался». «Вы знали, что она живет в Мэне?» — осведомился Фрост. Пауза. Доктор поднял голову, нахмурился. «Где в Мэне?» «В маленьком городке под названием Фокс-Харбор». «Нет, я этого не знал. Я думал, она скрывается где-то в Бостоне». «Доктор Кассел», — вмешалась Риццоли, — «где вы были в прошлый четверг вечером?» «Я был здесь, дома». «Весь вечер?» «С 5 часов. Я собирался в поездку». «Кто-нибудь может подтвердить, что вы были здесь?» «Нет, в тот вечер я отпустил Пола. Я признаю, что у меня нет алиби. Я был здесь совершенно один, за роялем». Он пробежал руками по клавишам, и они откликнулись диссонансом. «Я улетел утром следующего дня, рейсом Northwest Airlines, если захотите проверить». «Обязательно проверим». «Билеты были зарезервированы 6 недель назад. У меня даже были распланированы все встречи». «Это нам уже сказал ваш помощник». «В самом деле? Ну так это правда». «У вас есть оружие?» — поинтересовалась Риццоли. Кассел замер, устремив на нее взгляд своих темных глаз. «Вы действительно думаете, что это сделал я?» «Вы не могли бы ответить на мой вопрос?» «Нет, у меня нет оружия. Ни пистолета, ни ружья, ни пугача. И я не убивал ее. Я не сделал и половины того, в чем она меня обвиняла». «Вы хотите сказать, что она солгала полиции?» «Я хочу сказать, что она преувеличила». Мы видели ее фотографию, сделанную в травмопункте в тот вечер, когда вы подбили ей глаз. Это она тоже преувеличила?» Он опустил глаза, словно был не в силах выдержать укоряющий взгляд Риццоли. «Нет», — тихо произнес он. «Я не отрицаю, что ударил ее, и сожалею об этом, но не отрицаю. А как насчет того, что вы постоянно курсировали возле ее дома? Нанимали частного детектива, чтобы тот следил за ней? Являлись к ней, требуя разговора?» «Но она не отвечала на мои звонки. Что мне оставалось делать?» «Может быть, понять намек?» «Я не из тех, кто плывет по течению, детектив. Я никогда не сидел сложа руки. Вот почему у меня такой дом и этот вид из окна. Если мне чего-то очень хочется, я тружусь в поте лица, чтобы получить это. И никогда не отдаю завоеванного. Я не мог вот так просто позволить ей уйти из моей жизни». «И чем же была для вас Анна? Еще одним приобретением?» «Не приобретением». Доктор встретился с ней взглядом, в котором ощущалась боль потери. «Анна Леони была любовью всей моей жизни». Риццоли опешила от его ответа. Эти простые слова, произнесенные таким тихим голосом, могли быть только правдой. «Я так понимаю, вы были вместе 3 года?» — уточнила она. Кассел кивнул. «Она была микробиологом, работала в моем исследовательском отделе. Там мы и познакомились». Однажды она выступала на совете директоров с докладом о результатах испытаний антибиотиков. Я лишь взглянул на нее и сразу понял, это она. Вы знаете, каково это — любить кого-то больше жизни, а потом наблюдать, как любимый человек уходит от тебя? Почему она ушла? Я не знаю. Должно быть, у вас есть предположение. Нет. Посмотрите сами, что у нее было. Этот дом, все, что она только хотела. Мне кажется, что и я не урод. Любая женщина была бы счастлива на ее месте. А потом вы подняли на нее руку. Тишина. Как часто это бывало, доктор Кассел? Он вздохнул. У меня нервная работа. Вы так это объясняете? Избили свою женщину, потому что выдался тяжелый день в офисе? Он не ответил. Вместо этого потянулся к стакану. И в этом тоже, несомненно, кроется часть проблемы, подумал Риццоли. Возьмите высокопоставленного бизнесмена с пристрастием к алкоголю и получите женщину с фингалом под глазом. Доктор поставил стакан на крышку рояля. Я просто хотел, чтобы она вернулась домой. А убедить ее решили путем подсовывания под дверь записок с угрозами? Я этого не делал. Она не раз обращалась в полицию. Этого не было. Детектив Баллард утверждает обратное. Кассел фыркнул. Этот идиот верил всему, что она говорила. Он любит играть в сэра Галахада, так он подчеркивает свою значимость. Вам известно, что однажды он явился сюда и пригрозил, что если я еще раз трону ее, он вышибет мне мозги. Вот уж поистине жалкий тип. Она заявляла, что вы изрезали ставни на ее окнах. Это неправда. Вы хотите сказать, что она сама это сделала? Я хочу сказать только то, что я этого не делал. И вы не царапали ее машину? «Что? Вы не оставляли отметин на двери ее автомобиля?» «Это для меня новость. И когда это случилось?» «А дохлая канарейка в почтовом ящике?» Кассел от души расхохотался. «Я что, похож на извращенца?» «Меня даже в городе не было в то время, когда это произошло. Где доказательства, что это сделал я?» Некоторое время Риццоли молча разглядывала его и думала. Разумеется, он отрицает это, и он прав. У нас нет доказательств, что это он разбил ставни, поцарапал машину, подбросил дохлую канарейку. Человек, добившийся такого могущества, не может быть глупым. «С чего бы вдруг Анне лгать?» — поинтересовалась Джейн. «Не знаю», — ответил он, — «но она лгала».